Здравия, дорогие друзья! В эфире авторская программа «Душа с душою говорит». Я, ведущая Елена Андреева. Сегодня мой душевный разговор со мной разделит моя соведущая по другим передачам Наталья Задонская. Здравствуй, Наташа! Здравствуйте, слушатели! И здравствуй, Леночка! Я очень рада, что я нахожусь у вас в вашей студии. Наташ, мы все знаем тебя как мастерицу замечательных кукол. Причем не просто каких-то простых кукол, а традиционной народной куклы. Ты нам показывала и для нас готовила очень много мастер-классов необыкновенной куклы. Мы с тобой встречались и помимо наших передач и записей. А вот сегодня я хочу с тобой побеседовать о твоей жизни. Я хочу, чтобы наши слушатели и зрители, помимо твоего мастерства, еще узнали о красоте твоей души, о необыкновенном твоем чувственном восприятии красоты, мира, любви к этой жизни. Как обычно, в этом играет огромную роль детство. То есть семья, в которой ты росла, родители, бабушки, дедушки. Вот можешь об этом нам рассказать? Да, конечно, я могу рассказать. Все мое детство прошло в Москве. Я родилась в Москве, училась в Москве. То есть я коренная москвичка. Мои бабушки и дедушки тоже были жили в Москве. Я училась в московских школах. Для меня вот мое детство – это... Вот я, когда его вспоминаю, это всегда такое доброе, теплое что-то. И я его всегда с радостью вспоминаю. Вот у меня училась в двух московских школах. Вот одна школа, в которой я училась до 8 класса, вообще, конечно, была уникальная школа. Она была самая обычная, но там коллектив вот был учителей, педагогов был просто необыкновенный. Я теперь со временем понимаю, что это... все зависело от директора школы, потому что школа была... Вот я в эту школу хотела идти, потому вот когда я приходила в школу, у нас были женщины, которые нам помогали раздеваться. Там вешали наши мешочки, и вот я всегда вспоминаю их только с добротой. Это обычно технички делали, этим занимались. Ну вопросом. Да, это вот, знаешь... Те, которые убирали, да, там да, коридоры. И вот они всегда нас встречали, и встречали вот с этим добром и теплом. Поэтому вот этот первый приход в школу, я всегда вспоминаю, что это было вот что-то такое доброе, теплое. Я, в принципе, я практически помню всех учителей. Помню, вот уж несмотря на то, что прошло столько много времени, я помню фамилии, имя, отчество этих учителей. Вот. У нас в школе было... У нас в школе было три шефа, да? Мы подшефные были. Вот, у нас были шефы воинская часть, потом у нас были шефы, кто-то, по-моему, были шефы вот, типа совхоза, колхоза, вот, и автобаза. То есть вот автобаза нам в нашей школе предоставила автобусы. У нас были свои автобусы, на которых нас возили на экскурсию. Вот после там второго или третьего урока мы шли в столовую, где нас бесплатно поили молоком и давали творожные сырки. В нашей школе был радиоузел. Мы готовили передачи для этого радиоузла. Потом в школе, это когда я еще училась в начальной школе, я знала, что у нас был свой лагерь. Лагерь был в Крыму. И старшеклассники ездили в Крым. Там, правда, были палаточные такой лагерь. Но старшеклассники ездили в Крым и отдыхали в Крыму. Вот. Такая была уникальная школа. Вот. И даже у нас был наш педагог, наш классный руководитель, конечно, была уникальная женщина. Я помню, даже к ней ребята приходили из армии, и они шли не домой, они обязательно заходили в школу и приходили к нашей классной руководительнице Ольге Сергеевне Сумарева. Вот, она с нами ездила, приглашала нас на дачу, мы ездили с ней, катались на лыжах. То есть вот такая была вот ну, как бы школа, она была самая обычная. Там не было никаких там специальных там этих уклонов, да, английских. Но вот педагогический состав относился к делу, к нам, они относились с такой добротой и теплотой. Вот. Но я понимаю, что вот эти люди, они заложили основу нашего вот этого воспитания. Потому что мои родители, они в основном работали. Как и все. Да, я их не видела. Но в то же время мои родители меня, они как бы направляли, да, потому что я училась в музыкальной школе. Я ее не закончила, но, тем не менее, основа там нотной грамотности, сольфеджио, хор. Я играла на фортепиано. Потом я ходила в изо-студию. У нас был дом пионеров на Полянке. Это был старинный особняк. На втором этаже у нас была студия, где мы рисовали. И ходила я в спортивную школу. То есть я сама ходила, меня никто не водил. То есть вот такое у меня было великолепное, насыщенное детство, впечатлениями, впечатлениями, заботой, да, и любовью, несмотря, да, на то, что родители работали. Несмотря, с утра, да, вечера, да. Были. И даже я вот помню, что у меня было такое задание в классе, я была старостой класса, и у меня было такое задание, у нас было, мы учились во вторую смену, и мальчик часто пропускал школу, и у меня было задание водить его в школу. И я вспоминаю эту картину, когда я шла впереди, а за мной шел вот этот Сережа Перфилич, называли. Он шел, тащил свой большой портфель, и я грустно он вел меня, вот я его вела в школу, доводила до школы. Вот, ну. Вторая, конечно, школа, в которой я была, она уже была совсем не такая, поэтому я понимаю, что это всегда зависит от человека, какой человек вот на этом, ну, находится на месте, да, руководство, да. Пионеры нас принимали на Красной площади, и опять же я понимаю, что вот эти вот основы, мне, знаешь, очень понравилось, когда в передаче «Фестиваль» был «Улыбка Гагарина», когда выступал протоиерей, он сказал, что мы счастливое поколение, потому что у нас закладывалось вот это космическое такое воспитание, восприятие сознание. Мира. Да, сознание закладывалось, потому что мы думали не только о себе, да, вот сейчас о себе, вот все под себя, а мы всегда думали вот о близких, об окружающих. И, наверное, когда ты отдаешь, то ты потом получаешь вот от людей, да, и это создает, вот, знаешь, вот какая-то радость от того, что не только ты для себя, но еще и кому-то помогаешь. Вот. Поэтому, конечно, настоящее время, оно другое. Оно для меня, оно такое холодное, твердое, знаешь, вот холодное, жесткое. И я бы даже сказала, знаешь, вот когда ты... Ну, оно, я не хочу сказать, что оно плохое. Вот в таком росте оно тоже должно быть в духовном росте, потому что как лягушку сажают в бетон, да, и она начинает там болтыхаться, она из молока получается масло. Так и здесь. Вот. Мы все равно чему-то учимся в каких-то ситуациях. Но основа нашего мировоззрения, воспитания, оно было заложено в те вот советские годы. Совершенно, да, верно, да. Совершенно верно. И я очень благодарна всем тем учителям, которые там меня воспитывали, нам помогали. У нас была, например, педагог по литературе, она дружила с Центральным детским театром. И мы там помогали в театре, но смотрели все премьеры. Поэтому вот такие были учителя, вот такие у нас были педагоги. Причем вот и детей вот в моем дворе было очень много. Я жила на четвертом этаже, я садилась играть за рояль, там, за пианино играла, и во дворе уже слышала: «Наташа, выходи гулять». То есть под моим балконом стояло человек 20-30 детей, я была самой маленькой, меня никогда никто не обижал. То есть вот мы катались, столько было игр, мне сейчас даже детей наших очень жалко, потому что они не видят этого. То есть было столько игр, там и на велосипеде мы катались, и в мячик играли, какие-то секретики делали, душебалы, классики, штандеры. То есть столько было игр, и мама потом меня звала всегда: «Давай, Наташа, это нужно там музыкой заниматься». Вот. Но в то же время, вот, казалось бы, да, я музыку, мне сейчас иногда некоторые говорят: вот у тебя пианино нет, а ты не играешь, да, вот что тебе дало это? Но мне это дало то, что я люблю очень классическую музыку. Я хожу в консерваторию, без классической музыки я не могу. То есть это для моей души, это вот, ну, какой-то там питание, что ли, моей души, вот это классическая музыка. Я думаю, что это вот как раз и помогает тебе чувствовать прекрасное. Вот я знаю, что ты очень любишь старинные особняки, и в этом наверняка тоже сыграла роль из детства что-то у тебя. Ну да, потому что вот я понимаю, что раньше детям отдавалось все самое лучшее. Вот у нас пионерский лагерь был в деревне Филимонки, это под Москвой. И он, этот лагерь, был опять же в старинном особняке, это в старинной усадьбе. Наши спальни были в этой старинной усадьбе. Потом дом пионеров на Полянке, там старинный особняк, я сейчас не знаю, кому он там принадлежит, что там. Но там был, в этом старинном особняке, я опять же занималась, ходила в изо-студию. Опять же, я была самая маленькая, почему-то вот мне все помогали. Вот в памяти осталось, что мне все помогали там рисовать. То есть вот эти вот особняки, ну, это, наверное, может быть, стремление к какому-то прекрасному. В общем, может быть, это какая-то тоже вот... А мне кажется, у тебя это память родовая какая-то. Ты же говорила, да? Рассказывала, что есть до сих пор в Москве где-то дом, который принадлежал бабушке, дедушке. Да, я так особо в архивах как бы не копалась, историей семьи особо не занималась. Это все из рассказов моих родственников. У деда, у них такая... Причем вот опять же фамилия у него был Муханов, да? Вот казалось бы, я стала смотреть, что такое вот эта фамилия. Это фамилия, которая... Это старинная фамилия. Вот, они перешли на сторону Ивана Грозного, когда была взята Казань. Вот эта фамилия, ну, как бы они, мои предки перешли на сторону Ивана Грозного. А были, они жили, это район Южного Урала и Казахстан. То есть это старинная фамилия. Вот, и к насекомым она не имеет никакого отношения, потому что было три царства. Вот Му – это синяя, это хан Тохтамыш. И Мухан, то есть, в общем-то, вот эта вот фамилия. И у деда, как мне рассказывали, у него была... Ну, одни родственники говорили, были ремонтные мастерские, а вот недавно тетя мне сказала, что Наташа был завод ремонтный. И у них в районе Тульской было два дома. Это за дом культуры коммуна стояло два дома. И когда я родилась, меня родители в один из домов туда принесли. И я понимаю, что дом был такой большой, что в этом доме еще жило 10 семей. То есть это был большой дом. И вот у меня сохранилась фотография, когда там 6 человек детей, и мальчики в таких красивых комбинезончиках, в общем, дед тоже там в сапогах, и там часы у него. Ну, то есть, вот семья была, конечно, очень такая, ну, обеспеченная, наверное, зажиточная. Вот, может быть, и где-то и оттуда. Вот, с другой стороны, со стороны мамы, там тоже, опять же, фамилия старинная. Вот я опять же стала смотреть, она опять старинная фамилия, Артюховы, да? Артюх – это первый среди равных. Это уже, опять же, как бы те люди, которые перешли на сторону сторону Ивана Грозного, но там уже Астрахань. То есть вот не зря говорил, да, это Тургенев, потри русского и найдешь татарина. Вот, наверное, это тоже вот в моем случае. Смотря что мы подразумеваем под словом татары и какие они вообще были в то время. Об этом тоже в истории, в исторических очень много разногласий данных находим. Вот, вот это все, что в детстве в тебя впиталось, оно как-то сыграло роль на выбор твоей профессии? Что дальше? Вот юность твоя, как вот профессия? Может быть, что-то, тоже какие-то воспоминания есть, вот как про мальчика? Я очень в детстве, я любила очень математику. Вот, то есть у меня очень хорошо была развита вот эта логика. То есть и мне говорили, как ты запоминаешь теоремы? А это же очень просто. Надо знать, к чему прийти. То есть вот логически рассуждая, я ничего не учила, но логически рассуждая, я приходила вот к этому результату. Поэтому у меня по математике всегда были пятерки. И у меня был какой-то спортивный интерес, чтобы... решить задачу. Вот у меня была задача там в школе, да, нужно ее решить. Я вот пока я ее не решу, я не могла там пойти гулять. То есть у меня вот любовь к математике, любовь вот к логике, она очень, ну, в то время. Хотя я понимаю, что еще у меня, я левша переученный, меня в детстве переучили, все-таки здесь уже и творчество. Ведь не зря же, знаешь, есть, как бы, есть, как говорят, что наши волхвы, они одинаково работали правой и левой рукой, да? То есть писали одинаково и правой, и левой рукой. Вот, может быть, если меня там не переучивали, может быть, оно, вот это бы у меня больше бы сохранилось. И сейчас я вижу таких деток, которые действительно одинаково хорошо владеют и правой, и левой рукой. То есть они не задумываются, какой ручкой писать. То есть вот это вот... Наверное, оно было тоже заложено, если бы это как-то можно было. А может быть, это музыка тоже, вот опять же, музыка. Ну и в результате ты стала по профессии кем? А я закончила текстильный институт, технолог, трикотажник. По трикотажной промышленности. По специальности ты работала? Да, я работала. Я работала в научно-исследовательском институте, я работала немного в Министерстве текстильной промышленности. Вот. Ну, а потом оно как-то там... Дети были уже маленькие, я не работала. И уже когда я вернулась к работе, я работала в центре косметологии. Опять же, это все связано с красотой, ну, как бы уже с красотой. Мне нравится сделать что-то красивое, вот, чтобы наш мир, вот, он наполнялся этой красотой, чтобы было, ну, красиво сделано. Пусть это маленькая вещь, но красиво. Я думаю, что это вот стремление к красоте, оно у тебя прям по жизни прослеживается очень здорово. Многие герои моих передач, они рассказывают о том, что вот время, когда начинала рушиться страна, в их жизни тоже происходили большие перемены. Тебя вот коснулось как-то вот этот период, этот времени? Ну вот я тоже этот период вспоминала. Знаешь, вот опять же, это вот лягушка, которую бросили в молоко. Был период, у меня были маленькие дети, вещей каких-то не было. Что нужно было делать? Детей нужно было как-то одеть, да? И я пошла, я умела вязать, я умела шить. И я пошла в дом художника на Крымском валу, и там занималась студией, и я вязала крючком. То есть мы делали вещи из того, что, и вязали из того, что, какие нитки у нас были под рукой. Какие нитки у нас были под рукой? У нас нитки были штопка и десятка. И вот из этих ниток мы создавали... Самое главное, нужно подобрать рисунок. И тогда уже не имеет там значения, из чего ты вяжешь. И я вот вязала эти, мы вязали вещи, мы устраивали дом художника на Крымском валу, устраивали выставки. Я там дочке своей вязала кофточки какие-то из той же снежинки. Меня на улице останавливали, спрашивали, а где вот такую красивую вещь взяли? Вот опять же, это через творчество, вот, пожалуйста, было сложное время. Но опять же, вот это творчество, оно помогало. Вот, и в результате привело тебя вот к занятию чем-то. Да, да. Как это случилось? Ну, я, во-первых, занималась северными великими традициями. Это все то, что было у нас на Руси, да. Я пекла хлеб. У нас были занятия по выпечке хлеба. Вот сейчас есть такая глютеновая там диета. Безглютеновая диета. Вот, я, конечно, не там не ученый, я могу не знать, но я понимаю, что хлеб и соль у нас в стране – это национальный продукт. И наш национальный продукт, он не может приносить вред. Но хлеб на Руси, во-первых, все квасили. И была закваска. Вот. И хлеб делали на закваске. И хлеб ели ржаной. А белый, вот этот пшеничный, это был сдоба, только добавление. Его ели очень редко по праздникам. И поэтому вот черный хлеб, ржаной хлеб, я считаю, что он не может быть, ну, вредным. И опять же, соль, да, очень было много разговоров про соль. Вот. Но как из северной великой традиции, я знаю, что соль, она помогает пищеварению. Не надо килограмма есть соли, а берешь маленькую вот частичку, кусочек соли, да, после еды, под язык, и она как раз улучшает твое пищеварение. Вот, поэтому вот, ну, это что касается хлеба. И я пекла в то время много хлеба, вот, и однажды, ну, знаешь, наверное, это дело такое провидение. Меня, наверное, Вселенная, высшие силы, ангелы должны были перестроить, наверное, с высшей математики на творчество. И это дело вот, ну, случая, наверное, какого-то. Потому что я, моя знакомая, она участвовала в передаче на Первом общеобразовательном канале. И она меня попросила взять диск, ну, съездить на студию и взять диск ее передачи. Я поехала на студию и вынесла диск мне ведущей программы «Мамина школа». Мы с ней разговорились, и она говорит: «А можно мы приедем к вам и сделаем передачу по выпечке хлеба?» Да? Вот. Но еще тут вот одно событие вплетается в другое. На Новый год моя знакомая, когда я еще работала в Центре косметологии, она мне вот подарила вот эту куколку на Новый год. Вот с этой куколки маленькой все и началось. Эта куколка вот такая маленькая на счастье. Вот. Она мне подарила эту куколку. Счастливица называется. Да, на счастье. Кукла. И она мне сказала, надо это... Эту куклу сделала какая-то известная, не помню фамилию, к сожалению, сделала известная кукольница. Она сказала: эта кукла изменит твою жизнь. Вот оно, наверное, как-то вот... Тогда и пошло. Я, когда это увидела, куколку, мне захотелось сделать самой. Я смотрела в интернете, я искала какие-то книги, покупала. Первое время я не ходила на мастер-классы, я просто делала сама. И вот как раз был Новый год, я сделала несколько кукол, я их посадила на елку, вот, и ко мне как раз позвонили с Первого общеобразовательного канала, сказали: а можно мы приедем к вам, снимем передачу о выпечке хлеба? Вот, и я говорю: ну, приезжайте. Вот они ко мне приехали, мы сняли передачу, я рассказывала о закваске, о том, что наша закваска передавалась из поколения в поколение. Вот. И мне звукорежиссер, он мне тогда сказал: вы знаете, мы то, что вы рассказывали, мы слышим это впервые, то есть мы это не знали. И знаешь, вот этот вот, вот эта фраза, она как бы явилась толчком, наверное, мне вот в дальнейшем, что они нужно не знают. Нести. Да, да. И они увидели мою елку, наряженную куклами, и говорят: а можно мы будем приезжать и снимать эти мастер-классы по этим куклам? Но вот та фраза, она вот как толчок такой мне, пинок, что и они не знают. И я, когда стала проводить мастер-классы по традиционной кукле, я стала искать, ну, Почему, например, кукла сделана в зеленом цвете, да? То есть я стала знакомиться с цветотерапией. Что такое зеленый цвет? Как он влияет? Там, иногда вот там некоторые говорят, 2 оборота, 3 узла, да? Я стала смотреть вот эти ролики Асгардского духовного училища, что такое двойка, что такое тройка, что это такое. И я поняла, то есть 5 – это любовь. То есть с помощью этих узлов мы стороннюю энергию преобразуем в любовь. Да. Потом очень часто, вот, например, я понимаю, есть, опять же, да, вот пласты каких-то знаний. Да, ты, вот в интернете написано одно. Потом ты из своего опыта начинаешь что-то искать, смотреть и открывается уже какой-то другой пласт знаний, да, и вот там часто иногда пишут, вот, вы нитку с иголкой использовали, это нельзя. А почему нельзя? Кукла – это прообраз человека на земле, это мой прообраз, это прообраз того человека, который делает, да, и он через куклу ладит себя, вот. И есть куклы, вот я всегда привожу пример, вот, кукла Толстушка-Костромушка, которая кукла на беременность, она полностью шитевая. Полностью шитевая. И девочки, вот когда делали эти куклы, у них они вот потом рождались дети. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. То есть нужно закрепить швом вот это свое намерение, желание скрепить. Да, и обратиться обязательно к высшим силам. Вот когда через мастерицу идут не только, да, мы можем сами делать, но сам высшие силы, они всегда светлые силы, они помогают только, когда ты их просишь, да? Если не просишь, значит, делай сама, значит, у тебя есть силы. А когда ты обращаешься, то уже другая энергия идет. И уже с помощью этой энергии, с помощью высших сил, пращур, рот небесный, вот, они уже помогают, и получается другая кукла. Вот она действительно бережная получается. Дело-то не в нитке с иголкой, да, вот, а в том, что вот это намерение, помощи высших сил, помощь высшего нашего рода, ангелов-хранителей. Вот только так, ну, когда к ним обращаешься, они помогают, и, в общем-то, получается такие волшебные куклы. Мы с тобой уже знакомы, я вот сижу, думаю, мы с тобой знакомы уже практически 9 лет. Угу. И надо сказать, что вот это вот свое, они не знают, и надо им нести, давать, оно у тебя распространяется само собой. Ведь я вспоминаю, что хлеб я начала тоже печь благодаря тебе. Все мои куклы, которые у меня стоят, у меня раньше никогда не было ни одной куклы дома, они тоже все стоят благодаря тебе, сделанные либо тобой подаренные, либо на мастер-классе исполненные. И получается, что ты действительно вот несешь эту миссию людям давать, дарить. И через красоту, через те знания, которые сама получила, либо раскрываешь в себе. Это очень дорогого стоит на самом деле. И музеи, усадьбы, сколько пройдено экскурсий, музеев. И это тоже только благодаря тебе в основном. Потому что необыкновенный мир особняков. Вот откуда у тебя вот это вот стремление к красоте, стремление ее нести? Ведь я знаю, что ты специально ходишь. Я раньше думаю, что там Наташа ходит, постоянно фотографирует. А оказывается, ты даже и это умудряешься нести людям. Вот откуда это? Сложно мне, наверное, сказать. Оно, наверное, тоже пришло, понимаешь, есть такое выражение «насмотренность». Вот ты когда насматриваешься, да, вот ходишь в музей, ходишь на выставку, ты понимаешь, вот видишь, какая красота была, какую красоту создавали наши предки. И смотришь на те же дома, которые вот сейчас построены, да, и в душе он возникает вот этот, наверное, диссонанс. А душа, она все равно стремится вот к этой красоте. Вот даже, знаешь, очень интересно, проводила я мастер-класс, и не удивляюсь иногда, что у многих не получается вот, это, вот этой красоты. А мне как-то вот услышал такую фразу, а у человека душа закрыта. Вот понимаешь, наверное, через красоту открывается душа. То есть вот хочется, чтобы в мире было много красивого, когда вот эта красота, она создает вот эту гармонию, да, спокойствие какое-то, умиротворение. Красивое слово, вот я его люблю, умиротворение. Когда ты спокойно, женщина спокойно, она начинает творить свои миры. То есть вот, наверное... Как твои родные, близкие, они тебя в твоем творчестве поддерживают? У каждого, наверное, своя жизнь. Я просто понимаю, что это нужно больше всего мне. Вот. И это твоя задача, твоя миссия. Это твоя, да? Задача, да. Но опять же, мы с тобой вот говорили, когда я увидела внучку, как она лихо это все делает. Вот эти передалось однозначно. То есть вот оно, я понимаю, что это передалось туда. Вот оно, ну, как бы уже... Она может делать. То есть нужно... накапливать те знания в родовые, да, когда ты передаешь, что-то ты делаешь, и ты передаешь. И оно само собой открывается у внуков, да, у правнуков. Оно открывается само собой, потому что я очень удивилась, когда вот эти пальчики шестилетние, она спокойно это делала, ну, как бы завязывала, привязывала. Так что это вот передается, передается. Наташа, вот какие у тебя сейчас задачи? Вот чем ты живешь? Я знаю, что ты очень много помогаешь. Помогаешь всегда, причем. Ты там много лет уже, библиотеки, книжки какие-то. Наташа все время что-то собирает, все время кому-то что-то передает, отправляет посылки. Вот сейчас чем, что у тебя, какие задачи в твоей жизни сейчас стоят? Не, ну вот я тоже хотела рассказать, наверное, про библиотеки. Совершенно случайно я узнала, что в одной из библиотек, ну это было лет 20, наверное, назад, очень давно, я узнала, что в одной библиотеке не хватает детских книг. И меня всегда, знаешь, вот что, я понимаю, что когда я вижу детей, которые хотят читать, вот в отличие от городских, да, там дети читают, там иногда нет интернета, но дети там читают. И поэтому сначала я отправляла книги, своих детей отправила туда. Потом я подключила всех своих друзей, чтобы они туда отправляли книги. А потом я познакомилась с библиотеками. Библиотека 108 в Жлебино и библиотека Михайловых тоже. И они мне помогали. Мы отправляли машинами туда книги. Вот. И много лет этим я как бы занималась. И вот опять же, да, вот когда мы жили... Один из знакомых был на Камчатке, и он вдруг увидел вот этих детей, которые глазки у которых горели, но не было вот этой возможности, не было никаких книг. Я попросила свою знакомую из Кировской области, с которой до сих пор мы общаемся, надеюсь, дружим, вот, и попросила ее написать пост для соцсети. Она написала пост, вот, но она пишет так, вот, я, жалко, вот, надо было, может, его найти, потому что у меня слезы катились градом, когда она писала, что в Советском Союзе мы всегда помогали, кто попадал там в какую-то беду, вот, и мы разместили этот пост, причем у меня немного подписчиков, в общем-то, я так особо не занимаюсь этими соцсетями, но вот как-то этот пост разлетелся, я считаю, по всему миру, и на эту Камчатку стали посылать эти посылки с книгами для детей. Из Швеции какая-то женщина, она по лабиринту узнала, вот фамилию помню, Карлсон, она несколько посылок отправила туда деткам. Потом, ну то есть мы насчитали, около 40 посылок та библиотека получила, в общем, дети получили вот эти вот книги. Потом, сейчас в наше время, опять же, меня попросили в Донецк, там детишки, в общем-то, они пешеходном переходе, из-за бомбежек, они в пешеходном переходе собираются и рисовали. И вот меня попросили тоже книги туда, в Донецк, отправить. Я тоже, опять же, обратилась к библиотекам Михайловых, библиотеку 108-ю библиотеку Гаина Серджаевна Арзанян. Они собрали мне посылки, и мы тоже отправляли вот в Донецк. И что было мне неожиданно так приятно, когда я получила благодарность от военных за то, что вот мы отправили туда книги. Потом было несколько тоже, ну не посылок, а вот машин, отправлено в Луганскую область. Даже мы собирали эти посылки для детишек. Они рисуют, и мы новогодние подарки им отправляли. Это с Гаиной Серджаевной, с 108-й библиотекой. Там краски, эти альбомы. Там на вот этой на границе, на соприкосновение, в общем-то, поселок, по-моему, Первомайске, вот, или, ну, в общем, там детки тоже рисуют, и вот мы им туда вот отправили к Новому году такой туда подарок, вот они постоянно под обстрелами с 2014 года отправляли туда тоже и книги, и подарки, вот, так что вот такая у меня история с книгами. Обыкновенно, я знаю, что ты еще и бойцам готовила сюрпризы и ангелочков вот этих вот маленьких делала, потому что ты считаешь, что это все равно несет какую-то необыкновенную женскую защиту, поддержку для мужчин. Ну, это тоже как-то оно началось неожиданно. Один из знакомых мне дал прочитать статью в «Комсомольской правде», где боец с позывным «Чиж», по-моему, он считал, что его спас ангел, который сделал ему девочку вместе с мамой. И вот журналисты разыскали эту девочку, вот была и статья, и фотография. И у меня знакомый, который тоже ездил туда с гуманитарной помощью в Луганскую область, он меня тоже попросил сделать ангелов. Я, конечно, сначала очень к этому так отнеслась, думаю, Наташа, люди там, ну, плетут сети, собирают... То есть приносят пользу, да, реально, а ты, да, делаешь каких-то кукол, какой-то вот ерундой занимаешься. И неожиданно я была на военно-патриотических играх в Воронеже, и я взяла несколько ангелов, вот, и там были ребята-вагнеровцы, и когда я им подарила... Вот они меня обнимали, целовали неожиданно. Они меня благодарили. И я тогда вспомнила, что бабушка мне всегда говорила, что они зашивали бойцам в гимнастерке, те, кто шел на фронт, молитву «Живые помощи». То есть мы распечатали молитву «Живые помощи», положили туда ангелов. И вот мой знакомый, он десантник, он отвозил туда, в общем-то, очень... Ну, я очень много сделала, я даже не могу сказать. Но это может сделать только человек с большим сердцем. Я думаю, что наши зрители обратили внимание на то, что ты в наших эфирах всегда участвуешь в красивых нарядах своих. У тебя, причем они всегда со смыслом, не просто так. Вот откуда у тебя вот любовь к русскому костюму такая? Вот через куклы. Через куклы. Кукла меня как раз я и начала. Почему? Я начала узнавать культуру через куклы. Кто-то, а я вот через куклы начала узнавать, что такое, какой костюм был. Какие-то. Потом у меня появились мои знакомые, которые вот в Кириллове. Валентина Константиновна, которая организовала музей истории русского севера. Вот как раз это вот все то, что это была ее идея, она, ну, как бы вот мы с ней, я под ее руководством шила вот этот сама себе костюм. Причем мы даже костюм, ну, это не с Валентиной Константиновной, и, знаешь, был еще Анатолий Федорович Черняев, да, помнишь, да? Вот, Анатолий, который строительство по сожжениям, я его очень хорошо знала, он даже ко мне в гости приезжал. И вот его одна из учениц, мы с ней шили рубаху по сожжениям. То, что было вот на Руси, когда мерили там ладошками, локтями. Вот, и, в общем-то, как раз Там началось, я сшила себе вот эту рубаху по сожжениям. Вот. И, кстати, ты знаешь, ощущения другие, когда ты делаешь это все правильно. И когда одеваешь эту одежду, ощущения тоже совершенно другие. Снимать ее уже не хочется. Это точно, точно, да. Да, это точно. Я знаю, что ты приготовила для нас какой-то сюрприз. Я тебе могу предоставить сейчас слово для этого момента. Я провожу мастер-классы, сейчас занимаюсь со взрослыми детьми, и я хотела бы как раз подарить ангела, вам подарить ангела и нашим телезрителям. Но мы его сделаем с самого простого ангела. Показать, только, как это можно сделать самим. Да, как можно сделать, да, как можно сделать самим. Просто обязательно обратиться к тем, к нашим ангелам-хранителям, которые всегда находятся рядом с нами. Которые вы верите, да, кто во что... Верят, да. Леги, орлеги, ангелы, кто как их называет, да. Помощники наши. Для нашего небесные. Ангела нужны будут любые два квадратика, любая там ткань, какая есть под рукой, размер любой. Мы берем один из квадратиков, я беру ватку, да, беру, так вот закладываю внутрь всю вату. У меня получается вот такой комочек. Нахожу серединку вот сюда. Серединку вот кладу, делаю голову, такую кругленькую головку делаю, беру красную нитку. Обязательно красная нужна, да? Знаешь, да, вообще обережный цвет, он красный. Красный цвет – это цвет, связь с родом, цвет земли, да, крови, да. Поэтому вот берем красную ниточку, оборачиваем, я делаю петельку. Кто не умеет делать петельку? Два оборота, как ты говоришь, да? Или ну да, делаем петельку. Петельку, если кто не умеет петельку, нить обрываем и завязываем узелочки. Вот сделала петельку, теперь я беру и вот делаю такой вот нимб. Нимб. Несколько раз обкручиваю вокруг головы. Сейчас обкручиваю вокруг головы, закрепляю на шее. Вот. И у меня получилась вот такая куколка. Вот. Я беру, вот это у нас ручки, я их собираю к центру. Ниточка вот. Не отрывается. Нет, нитка все одной ниточкой, да. И делаю крестик. Вот такой. У меня получается, я веду ниточку за спину. За спину по крест, в общем, да, мы делаем восьмерку. Вот так я несколько. Через руку, через шею, от шеи к руке. От шеи к руке, вокруг шеи, и вот крестик мы делаем. Да? Получается вот. Крестообразный. Да, такой. Крестообразное, заклёст. Да. Вот у нас получилось... И видно, что крылышки вот они. Нет, ручки, это ручки, да? А крылышки мы сделаем из второго кусочка. Вот я опять же складываю по диагонали, присбариваю вот так вот. Вот они, крылышки, получаются. Вот они, замечательно. Ой, убежала куколка, она уже бегает. Вот, берем, опять же и мы... опять крест крестиком, да, же, да, крестиком, да, крестиком мы вот так вот присбариваем. И все очень просто. Да, очень просто, быстро. И получается да. Такая красота. Сейчас и самое главное, это то, что... Ты пока делаешь, в него вкладываешь, да? Да, да. То есть в любой посыл, с любовью, мысли хорошие, добрые, здоровье, исцеление, защита и так далее. Да, обязательно. Вот я опять же закрепила на поясе. Вот, и обязательно расправить. Есть же ведь такое замечательное выражение – ладить. Да? Мы ладим нашу куколку. И через руки опять передается вот эта вот энергия, посыл. Да. И я обрываю ниточку. Здесь я крылышки расправляю. Зажимаю. Тут же у нас находится центр энергетический. Мы куколку кладем между ладошек. Да? И заряжаем, обращаемся к высшим силам. Обращаемся к пращу рота, рот небесный. Наполни нашу куколку светом, любовью, добром, чтобы она несла в наш мир благополучие, радость, счастье, любовь. То есть я ее наполняю. Наполняю не только своей энергией, но и энергией высших сил. Ой, я прям даже чувствую это. Аж шевелится все вокруг. Прям так, вот у нас получился души. Такой ангел. Вот таких ангелочков мы делали для ребят, которые находятся на СВО. Это то, что может сделать любая женщина, да. Имея всего два кусочка два и нитку. Два кусочка, да. Ткани. Да, да, но эта куколка, она наполнена, вот. А теперь я вот еще хочу поздравить. У меня такой необычный подарок. Я вот думала, это мне? Да, да. С любовью вот. Принимаю. Я вот еще, у меня один есть подарок. У нас 20 марта был что? Новый год. Да, весеннее равноденствие. Да, весеннее равноденствие. И у славян тоже есть не только, ну, как бы, тот, но... Обычай, традиция, да. У нас есть символ этого года. Вот символ этого года славянского – это жалящий шершень. Вот я сделала для Народного славянского радио, для вашей передачи вот такого... Какая прелесть! Вот такого жалящего шершня. Это еще одна сторона твоего творчества. Это же валенные, насколько я понимаю. Нет, это вата. Это вата. То есть жалящий шершень, что он символизирует? Жалящий шершень символизирует это движение. То есть если человек стоит на месте, у него никогда ничего не получится. Поэтому двигайтесь, достигайте каких-то результатов. Не каких-то, а вот результатов. Но только двигайтесь. Не ждите, когда вам упадет что-то с неба, а делайте сами. Поэтому я дарю славянский символ вашей передачи. Это жалящий шершень. Чтобы он вас не жалил, развивайтесь, приглашайте интересных гостей, чтобы у вас все получалось. Если вы делаете, у вас обязательно все получится. Я думаю, что это нужно главному редактору передать по назначению. Вот. Он такой жалящий. Летит. Передавать привет от Натальи Задонской. Наташ, а о чем ты сейчас мечтаешь вот вообще? Твои мечты, замыслы, что бы ты хотела в жизни? Трудно мне так сейчас вот сказать, но я люблю узнавать что-то новое. Да? Вот, не только кукол, но и там вышивка, и тоже пение, может быть, в общем-то, мне очень нравится. Ведь бабушка моя, она всегда говорила: «Наташа, почему вы не поете?» Да? Вот, я, к сожалению, после музыкальной школы мало пою, но вот, тем не менее, бабушке у меня было сопрано, она пела в церковном хоре, вот, и когда она мыла пол, она, то есть своим пением она все равно, да, как бы гармонизировала пространство, она всегда пела, вот, поэтому я хочу, вот, что-то новое узнать. Вот, может быть, это вышивка интересная. Тоже у нас, посмотри, какая интересная вышивка. Какой-то новый костюм, что-то вот, может быть, сделать какую-то новую куклу. То есть вот стремление нести красоту, оно все больше и больше. И на самом деле я знаю, что ты очень много осваиваешь разных техник, стремишься и берешь работу для того, чтобы обучать людей постоянно на мастер-классах, на каких-то. Знаешь, хочется просто от души, от моей души к твоей душе пожелать, чтобы твой труд нашел благодатную, всегда находил благодатную почву, чтобы те семена красоты, добра и любви, которые ты сеешь, они взрастали и через детей, которых ты обучаешь, и через взрослых, которым ты открываешь вот этот новый мир культуры, красоты и добра. И непременно это возвращается всегда к самому человеку. Я тебе желаю также красоты, добра, любви, благополучия в твоей жизни. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня пришла к нам в эту передачу для этого разговора по душам. Открылась для нас, возможно, с другой стороны для многих, с той, с которой мы тебя и не знали. И за подарки, за твои огромная благодарность отдельная. Если еще что-то хочешь сказать нашим слушателям и зрителям, пожалуйста. Ну, я очень хочу поблагодарить, на самом деле, Народное славянское радио, потому что это всегда... Я когда готовилась, я всегда... провести мастер-класс на Народном славянском радио, я всегда готовилась, я всегда задавала вопрос, а почему так было в «Кукле», а почему... Вот этот вопрос, почему, мне всегда хотелось знать, жажда вот этих знаний. И если бы не было славянского радио, наверное, я бы как бы... У меня был бы, наверное, другой как бы... другой взгляд на мир. А вот благодаря там куклам, благодаря славянскому радио, вот я узнала вот эту вот нашу культуру. И на самом деле я всегда поражаюсь, когда я встречаюсь, сталкиваюсь с нашей культурой. Это просто вот, это другая планета. Это столько там знаний. Вот, поэтому... Спасибо вам, что вы меня приглашаете, что я провожу на мастер-классы на Народном славянском радио. Спасибо, Лен, тебе большое. Вот и пожелание тоже, чтобы вот благодаря Шершню, чтобы вы развивались и было у вас побольше слушателей. Это на самом деле очень-очень важно в наше время, да? Вот, чтобы больше было слушателей и больше было молодежи. Что вот у нас страна, у которой огромные возможности и такая культура, что, в общем... Я думаю, что на этом мы завершим нашу беседу, потому что стремиться открывать красоту, открывать этот мир, открывать что-то нужное, полезное, обучаться новому можно всегда, в любом возрасте, в любом городе, где бы вы ни находились. И это самое главное делать... с чистым сердцем, с добрыми помыслами и с доброй душой. Елена Андреева, Наталья Задонская, «Душа с душою говорит».